Александр Конторович. Пока светит солнце. Март 1942 года. Управление В. НКВД СССР. С самого утра день не задался. Над оцаревшей от дождя землей нехотя скользили темно-серые тучи, и ничего, казалось бы, не предвещало хоть какого-нибудь улучшение погоды. Но ближе к полудню внезапно налетевший ветер разогнал облака, и обрадованное солнце тотчас же залило все своими яркими лучами. От земли пошел пар, приободрились и часовые, до сего момента приподнявшие воротники и шинелей, чтобы пронзительный мокрый ветер не забирался бы за шиворот. Огибая подсыхающие лужи, к зданию штаба управления подходили несколько человек. Протопав по коридору, они остановились перед тяжелой дубовой дверью начальника. Их ждали. Секретарь, выйдя из-за стола, предупредительно распахнул дверь, приглашая их в кабинет полковника. «Ну-с, дорогие товарищи, присаживайтесь!» Начало ничего хорошего не предвещало. Чернов только рано утром вернулся из Москвы и заперся в кабинете, что-то обдумывая. Всем руководителям отделов было приказано прибыть на совещание к 13 часам. Повестка совещания не оглашалась, но, сопоставив визит к руководству наркомата и испортившееся настроение полковника, можно было предположить, что привезенные им новости будут далеко не самыми приятными. Некоторое время в кабинете царила тишина. Начальник управления что-то писал на листе бумаги, время от времени приподнимая голову и окидывая собравшихся рассеянным взглядом. «Ну, примерно так», — отложил он, наконец, ручку. «Я вижу, товарищи, вы в некотором недоумении пребываете». «Я так полагаю, товарищ полковник», — вежливо ответствовал Молин, — «что вы не станете долго держать нас в неизвестности». Чернов только усмехнулся. «Не стану. Вчера меня вызывал нарком. Нет, никаких претензий к нашей работе у него нет. Пока нет». «Простите, Михаил Николаевич», — взял слово Гальченко, — «но ведь совсем недавно руководство даже выражало нам свою благодарность. Что-то поменялось?» «Нет, Александр Иванович, пока не поменялось. Пока. Но нарком высказал мне свое удивление относительно количества подготовленных нами специалистов. И вот тут мне возразить было нечего. Сколько человек мы выпустили в прошлом месяце?» «Старших групп 14 человек», — прокашлялся Благов. «Групп, прошедших боевое слаживание, 8. Четверых инструкторов по оперативно-тактической подготовке после окончания обучения направили в распоряжение наркомата. Итого 58 человек». «То есть менее двух взводов», — прищурился полковник. «Да». «И какова будет боевая эффективность от применения такого количества бойцов?» «Простите, товарищ полковник», — покачал головой Молин, «но деятельность наших специалистов нельзя оценивать по тем же параметрам, что и работу обыкновенного бойца». «А по каким можно?» «Мы еще не разработали для этого подробные методики», — развел руками Благов. «И что я должен ответить наркому?» — ехидно поинтересовался Чернов. Присутствующие переглянулись, никто ничего не сказал. «Итак», — встал со своего места полковник, — «да вы сидите, чего уж там. Перед нами поставлена задача увеличить выпуск, как минимум вдвое. На фронте тяжело, немец забрасывает в наши тылы хорошо подготовленную агентуру и в массовом количестве. Особисты просто перегружены работой. Нарком настоятельно просил, пока просил, оказать максимально возможное содействие нашим товарищам». «Товарищ полковник», — развел руками Благов, — «мы и так работаем с полной отдачей. Не вопрос, можно удвоить усилия, поменьше поспим. Но с кем прикажете работать? Курсантов-то больше нет. Мы и так самым тщательным образом перепроверили все предоставленные нам списки. Больше никого подобрать не удалось. А новых списков нет». Преподаватели дружно закивали головами, соглашаясь с начальником отдела обеспечения учебного процесса. Полковник вопросительно посмотрел на кадровика, тот смущенно развел руками. «То есть, если я вас всех правильно понял, проблема состоит в отсутствии пригодных кадров?» — вкратчиво спросил Чернов. «Скорее в том, что процесс комплектования курсантов идет очень медленно», — ответил кадровик. «Никакой командир, разумеется, не хочет отдавать перспективного бойца. А уж найти таких кандидатов среди комсостава и вовсе проблематично. Они все задействованы на своем месте, и я могу понять их руководство». «Но что-то подобное я и представлял», — поджал губы начальник управления В. «И соответствующее решение уже есть. Товарищей Гальченко и Молина попрошу остаться, прочие по распорядку». Дождавшись, пока за ушедшими закроется дверь, полковник вытащил из стола два листа бумаги. «Держите». «Настоящим удостоверяется, что предъявитель данных полномочий выполняет ответственное задание по линии управления кадров НКВД. Имеет право знакомиться со всеми личными делами военнослужащих и гражданских лиц, требовать предоставления дополнительных данных, назначать проверку, в том числе и оперативным путем. Всем командирам частей и подразделений, сотрудникам особых отделов, независимо от занимаемой должности, предлагается оказывать всемерное содействие в выполнении порученного товарищу задания, предоставлять в необходимых случаях транспорт и выделять личный состав для оказания поддержки. Подпись». «Однако», — покачал головой Молин, — «сам Меркулов подписал». «Он самый, так что, как понимаете, вопрос поставлен весьма серьезно. Вас, товарищ Молин, я попрошу взять на себя лиц, проходящих лечение в госпиталях и вновь направленных в учебные подразделения. Среди них, несомненно, имеются кандидаты с солидным боевым опытом, так сказать, несколько знакомая вам стезя — обучение». «Ясно. Справимся, товарищ полковник?» «Срок — месяц. Понимаю, что времени в обрез, но ничего поделать не могу. Ну, на такое-то время я отъехать вполне способен. Окончание учебы завершит и мой заместитель. Краев вполне уже освоился в качестве преподавателя. Месяц выдержит». «Теперь вы, Александр Иванович», — повернулся к майору Чернов. «У вас задача будет несколько иной. Как вы хорошо знаете, из числа бойцов и командиров погранвойск по приказу Верховного сформированы специальные части по поддержанию порядка в тылу, борьбе с вражескими диверсантами и много еще с чем. Да, Михаил Николаевич, я про это знаю. Так вот, опыт общения с пограничниками у вас громадный, эту категорию людей вы хорошо успели изучить, вам и карты в руки. Срок тот же. Особо вас заменить нам пока некем. Но со стрелковой подготовкой у нас есть кому справиться. Барсову привлечь могу, еще пара человек есть, вытянут. Вот со всем прочим это уже сложнее будет. Но нам пока для глубокого внедрения людей и не готовить, переживем. Уж месяц-то продержимся». «Тогда и вопросов нет», — пожал плечами майор. «Когда прикажете приступать к выполнению задания?» «Сегодня же». Два дня спустя. Штаб Юго-Западного фронта. Вынырнувший из-за поворота автомобиль притормозил перед опущенным шлагбаумом. Со стороны рощицы, которая закрывала от посторонних глаз КПП, недружелюбно уставился черный зрачок ДП. Стараясь не перекрывать пулеметчику сектор обстрела, к машине подошел боец в темно-зеленой фуражке. «Попрошу ваши документы, товарищи». Приоткрыв дверь, водитель протянул бойцу красноармейскую книжку. Сидевший рядом майор подал свои бумаги. «Товарищ Гальченко?» «Я», — ответил пассажир. «По какой надобности следуете в расположение штаба?» «В командировочном предписании все сказано. Выполнение задания командования». «И все же?» «Товарищ сержант, а вам не кажется, что здесь не самое удобное место для таких вопросов? Все предыдущие посты не были настолько любознательными, как вы?» «У нас свое начальство. — философски заметил сержант, поправляя на плече ППД. «Извините, товарищ майор, но вам придется проследовать к нашему командиру. Без его приказа я не могу вас пропустить». Майор пожал плечами и приказал водителю съехать с дороги и заглушить двигатель. Судя по дотошности сержанта, проверка быстро не закончилась бы. Провожаемый бойцом, которого направил с ним сержант, Гальченко прошел около 20 метров и остановился перед окопом. Не перед пулеметным гнездом. Этот окоп находился чуть в стороне и был хорошо замаскирован. Так что даже вал из мешков с песком смотрелся издали как естественный холмик. Навстречу ему поднялся командир пограничников. Капитан, в такой же, как и у своих подчиненных, зеленой фуражке. «Капитан Ракутин, товарищ майор», — отдал честь пограничник. «С какой целью вы следуете в расположение штаба?» Не отвечая, майор пристально вгляделся в лицо Ракутина. Сжал губы. При этом на его лице явственно проступил шрам от давнего удара холодным оружием. Замолчал и пограничник. Он тоже с интересом разглядывал подошедшего, словно пытаясь что-то вспомнить. Провожавший майора боец, уловив непонятную паузу в разговоре, насторожился, и его рука скользнула к винтовке. Не меняя позы, майор вытянул левую руку и перехватил движение провожатого. Подержав его руку в своей несколько секунд, он разжал пальцы и отпустил бойца. Да только легче тому не стало, рука словно свинцом налилась. «Я не мог вас видеть раньше, товарищ майор», — прервал паузу командир поста. «Очень даже возможно», — ответил тот, что-то обдумывая. «Только вот, как мне кажется, на вас тогда была совсем другая форма. Там было жарко». «Так и вы вроде бы тогда не нашу носили». Щелкнули затворы. Находившиеся около капитана бойцы повскакивали на ноги. «Спокойно, товарищи», — поднял левую руку майор. «Ваш командир имеет в виду Испанию, не так ли? Там действительно никто не ходил в нашей форме. Так, товарищ Ракутин?» «Так. И все же, попрошу ваши документы». «Извольте». Майор протянул грозную бумагу, полученную от Чернова. «Этого хватит?» «Да, товарищ майор, вполне». «Вот и хорошо», — убирая документы, произнес Гальченко. «Собственно говоря, товарищ капитан, я некоторым образом и по вашу душу приехал. Думал в штаб вас вызывать, а ну вот оно все как повернулось. Отойдем-ка мы в сторонку. Есть разговор». Успокаивающе кивнув старшине, который собрался было последовать за своим командиром, Ракутин выбрался из окопа и отошел в сторону, туда, где на земле лежало несколько бревен. «А в чем, собственно, дело, товарищ Александр, так, если не ошибаюсь?» «Ваша фамилия мне встретилась в материалах особого отдела фронта. А посмотрев на фото, я заметил, что и лицо ваше мне знакомо. Ну и помимо этого имелись некоторые соображения. Только ведь как все это получилось, не пойму что-то. Вы — кадровый командир, специалист по диверсиям в тылу врага и старший КПП? Немаловато должность. КПП у штаба фронта? Я бы это ссылкой не назвал», — вспыхнул капитан. «Тут тоже фронт, товарищ майор. Третьего дня была попытка прорыва диверсантов, я двоих бойцов потерял». «И все же, товарищ Ракутин, я ведь не праздный вам вопрос задаю, и не из простого любопытства интересуюсь. Вы мои документы видели». «Ну, пожал плечами капитан, если уж вам так все интересно». «Интересно. Вы уж постарайтесь, пожалуйста, вспомнить все». И Ракутин вспомнил. «Товарищ командиры!» Возникший на пороге сержант осмотрел присутствующих пограничников. «Попрошу вас всех на выход. Самолет уже готов». С сожалением, прервав беседу с симпатичной соседкой и военврачом, капитан Ракутин поднялся со своего места. «Ну что же, Анна Михайловна, вот и не удалось нам с вами толком поговорить. Ну ничего, время есть, жизнь идет, а вось еще и встретимся когда-нибудь». Попрощавшись с девушкой, поднял он с пола свой чемодан. Та в ответ только чуть приопустила свои красивые пушистые ресницы. «А что и говорить, хороша случайная знакомая. Даже и просто посмотреть на нее. И то уже приятно. Следуя за расторопным сержантом, пограничники вышли на частично освещенное поле аэродрома. Тут, несмотря на позднее время, царило оживление. Торопливо пробегали куда-то поодиночке красноармейцы, сновали автомашины, подсвечивая своими фарами эту кутерьму. Огибая стороной все это непонятное столпотворение, капитан только диву давался. С какого рожна вдруг затеяли эту непонятную беготню? Что такого стряслось? Да, напряжение последних дней, казалось, заставляло всех работать быстрее, но отчего такой трудовой порыв охватил всех именно сегодня? Еще вчера утром Ракутин, сидя в кабинете, заканчивал писать обстоятельную справку по результатам проверки своего участка Киевского укрепрайона. Документ получался основательный и весьма подробный, так что результатом труда лейтенанта могли стать многочисленные плюхи самому широкому кругу причастных лиц, ибо ляпов отыскалось предостаточно, причем в самых неожиданных местах. Где-то инженеры, прокладывавшие связь к огневым точкам, попросту не подключили проводные линии к аппаратам, и уже доведенные до огневых провода сиротливо болтались в воздухе в полуметре от телефона. В некоторых местах движимые самыми загадочными побуждениями эксплуатационники вдруг распорядились о переделке уже построенных укреплений. Причем до такой степени капитальной, что в ряде мест пришлось снимать обваловку железобетонных дотов, чтобы пробить в их массивных стенах дополнительные амбразуры. Отчего никто не подумал об этом еще в период постройки, так и осталось для проверяющих загадкой. Присутствующий в комиссии полковник инженерных войск сорвал голос, наводя порядок и отменяя большую часть таких распоряжений, как совершенно неоправданных и ошибочных. А некоторые укрепления вообще оказались частично разукомплектованными. Отсутствовали пулеметы и пушки. Не только в дотах и дзотах, но и вообще на складах. Их просто не привезли. Не хватало боеприпасов, не были обозначены сектора обстрела, не отмаркированы проходы и так далее и тому подобное. Лейтенант вообще дивился тому, что при таком масштабе бардака хоть часть укрепрайона как-то умудрились построить. «Что вы хотите, товарищ лейтенант госбезопасности?» — устало ответил ему полковник. «Подобные сооружения и без того строить трудно. Так тут еще и дергают туда-сюда. Сегодня одна установка, завтра уже другая, а послезавтра третья. Ведь это не одиночный окоп пехотинца, его за пару часов не перестроить. Вот и допускают подобные ляпы. В большинстве случаев не по злому умыслу. По недостатку опыта, да и... задерганы люди, в подобных случаях и не такие еще на ворота выходят, вы уж мне поверьте. Я не первый год с инспекциями езжу, нагляделся. Пулеметы и пушки тоже по недостатку опыта не завезли, товарищ полковник? Поинтересовался тот. А вот тут уже ваше поле деятельности, товарищ Ракутин, отрезал инженер. Соответствующие распоряжения были своевременно отданы, и с мест даже отчитались об исполнении. «Где-то совершенно искренне, вы и сами это видели. А вот отчего в подобных случаях народ откровенно врал, тут уж вы сами и разбирайтесь. Я этого понять не могу. Почему своевременно наверх не доложили? Что, элементарное чувство самосохранения подвело? Такие вещи долго скрывать невозможно. Первая же проверка все и выявит. На что эти люди рассчитывали?» Полковник в сердцах сплюнул на землю и потянулся за папиросами. Достал пачку, вытащил одну и постучал ею о коробку. Прикурил и уже более спокойным голосом продолжил излагать свои проблемы. «Ладно, про то, что бетон хреновый, я уже вообще молчу. Хорошо, что хоть такой-то есть. Арматуры и той не хватает. Что в бетон пихают, даже представить не могу. Людей мало, на все просьбы и напоминания молчок. Пушек новых вообще нет. Кировский завод план по выпуску Л-17 не выполнил. И не только сюда их не поставили, везде так. Так что же, товарищ полковник, выходит, укрепрайон не готов? Как полноценная боевая единица? Нет. И ведь заметьте, — поднял он вверх палец, — наша с вами комиссия далеко не первая. И что? ВОЗ и ныне там. Более того, с части уже построенных укреплений снимают вооружение и вывозят его в новые укрепрайоны. Не буду оспаривать этот приказ, возможно, что наверху и виднее. Но помяните мои слова. Когда припрет, В дотах будут сидеть простые пехотинцы с трехлинейками, а не обученные пулероты со штатным вооружением. Рекомендую указать все это в своем рапорте. Может быть, хоть ваше учреждение сможет сделать так, чтобы этого не произошло. Вот и сидел лейтенант над рапортом третьи сутки, пытаясь сжато и лаконично описать увиденное и сформулировать свои выводы. Худо-бедно, но это выходило. Так что оставалась надежда закончить, наконец, со осточертевшей писаниной и заняться чем-нибудь более приятным. В принципе, оставалось не так уж и много. Все факты были изложены, обобщены, и оставалось только закончить, написав выводы. И в этот самый момент брякнул телефон на столе. «Лейтенант Ракутин у аппарата?» «Вот ты хорошо!» — послышался в трубке голос капитана Калюжного, начальника отдела. «Зайди-ка ко мне!» Заперев бумаги в сейф, лейтенант потянулся, украдкой бросив взгляд в зеркало. Этот совершенно неуставной предмет он притащил в отдел сам, удачно прикупив его на рынке по пути на службу. Старое, сделанное, небось, еще при царе, зеркало было на удивление хорошо сохранившимся. И к Ракутину в кабинет стали частенько заглядывать сослуживцы, которым предстояло идти на ковер к начальству или на свидание с девушкой. И в том и другом случае требовалось выглядеть безупречно. Вот и сейчас лейтенант, осмотрев свое отражение, остался в глубине души вполне доволен увиденным. А что? Стройный, крепко сложенный и где-то даже красивый, если верить знакомым девушкам. И за что такого на ковер к начальству? Но делать было нечего, с руководством не поспоришь, надо идти. Пройдя по коридору третьего этажа, он спустился вниз и вскоре уже стоял перед дверью начальника отдела. «Разрешите войти, товарищ капитан госбезопасности?» «Давай, заходи, присаживайся. Что там с рапортом?» «К вечеру завершу, все уже обобщил, осталось только выводы написать. То есть все в целом готово». «Готово? Вот ты славно. Ибо дописывать сей труд будет за тебя, лейтенант Смирницкий». «Не понял», — удивленно поднял бровь лейтенант. «А нечего понимать, держи». Хозяин кабинета протянул Ракутину несколько листов бумаги. «Ознакомься». «Принимая во внимание осложнившуюся оперативную обстановку, учитывая необходимость качественного повышения уровня подготовки командного состава погранвойск, в кратчайший срок направить в войска командиров, имеющих боевой опыт, аттестовав их по соответствующей линии». «Товарищ капитан, так это же про пограничников». «Дальше читай», — буркнул Калюжный. «Инспекторскому управлению ГУГБы НКВД направить, согласно данному распоряжению, лейтенанта госбезопасности Ракутина Алексея Александровича с присвоением ему общевойскового звания капитан». «Офигеть!» Алексей опустил на стол бумаги. «Как это, товарищ капитан?» «Вот так. Думаешь, я больше тебя знаю? Из нашего управления 6 человек забирают, всех в погранвойска. Ладно, еще ты хоть раньше там служил, опыт имеешь. Служба новой не станет. А вот Магонин из третьего отдела вообще с флота пришел. И вот каким боком в пограничнике». «Так тут», — кивнул Ракутин на приказ, — «сказано с боевым опытом, а Витька на Халхин-Голе повоевать успел». «Но ведь не в пограничных же войсках». «Понятно, если бы вас в армию требовать начали, в разведку там или еще куда. Ну какой из него пограничник? Разве что вдоль границ ходить, своим видом страх на шпионов нагонять». Алексей хмыкнул. Магонин действительно внушал почтение своим внешним видом. Высокий и широкоплечий, с мощными бицепсами, желающих испытать его на прочность в управлении не нашлось. «Короче говоря, час тебе на сдачу дел и в кадры. Приказ подписан уже, ваши документы к этому времени будут готовы». Капитан встал. Поднялся и лейтенант. «Немного мы с тобой вместе поработали», — протянул ему руку Калюжный. «Что поделать, так уж вышло. Удачи тебе на новом месте, и про нас не забывай, заходи, если что». «Ладно», — думал Алексей, шагая по коридору. «Это какое же у меня по счету место службы будет? 5-й погранотряд ДКВЖД — это как, за одно место считать или за два? И то, и другое погранвойска, будем считать, что одно. Вот уж где пострелять-то пришлось. Спецшкола — второе место. Испания — это уже третье. Хотя там не только бои были, пришлось и головой поработать. А вот Хазу, куда меня в 37-м зафигачили, прямо после Испании, как считать? Боевого опыта я там точно не приобрел, разве что во всяких железяках порылся основательно. Нет, четвертым местом службы такую работу назвать нельзя. А вот участие в комиссии по расследованию создания партизанских отрядов... Вот уж здесь-то плюсик поставить можно. Чего там только не наслушались. Побольше бы подобной учебы, разве что не такой ценой. Но финская, тут вопросов нет. Как раз тогда и младшего дали, было за что. 5. Твердая 5. Инспекторское управление — последнее место службы, стало быть, всего 6. А пограничники? Это снова за одно место считать. Нет уж, теперь я капитан, уже не безусый мальчишка, старшина на кухню не пошлет. Стало быть, 7. Весело. В следующий раз, наверное, к соратникам Магонина пошлют. В управлении кадров тоже долго сидеть не пришлось, и хотя он оказался там не единственным, кто ожидал подобного назначения, много времени вся эта волокита не заняла. Уже через час свежеиспеченный капитан-пограничник вертел в руках новые документы. Из командировочного предписания явствовало, что он обязан в кратчайший срок прибыть во Львов, где Алексея ожидало назначение на должность командира заставы. Времени только-только хватало для того, чтобы забежать домой, прихватить кое-что с собой в дорогу. И еще одна причина для этого имелась. Вместе со старым служебным удостоверением, оставшимся у кадровика, там же остался и штатный наган. Личное оружие еще только предстояло получить на новом месте службы. Странно, сколько Ракутин себя помнил, такого раньше не было. Получив револьвер еще в 1934 году, Алексей таскал его с собой всюду. Кроме разве что Испании, там свое выдали. Логичным было бы и сейчас оставить наган прежнему хозяину. А нет, вроде и ведомство одно, а порядки странные какие-то. «Вам по штату пистолет ТТ полагается», — пояснил кадровик. «Только вот служба вооружения подкачала, не привезли. Ничего, не переживайте. Днем уже на месте будете, там и получите». А ходить без оружия капитан отвык. Не то чтобы он кого-то опасался, носовать по наглой морде двоим-троим гопникам Алексея и без револьвера мог качественно. Но привык. Потому и спешил домой. Там, в шкафу, под грудой старых журналов, мирно подремывал его наградной пистолет. Тяжелый браунинг 35-го года, полученный им от своего командира в 39-м, Хаджи Умара Мамсурова, еще за финскую войну. Было дело. «Смотри сюда!» Лейтенант Никитин чуть заметным движением подозвал к себе Алексея. «Домик, видишь? Тот, что на особицу стоит». Осторожно раздвинув ветки, так, чтобы ненароком не стряхнуть с них снег, младший лейтенант быстро окинул взглядом хутор. Пяток домиков, сарайчики, утоптанные тропинки между ними. Из печных труб струился жидкий дымок. «Что скажешь?» Никитин протянул ему бинокль. «В него лучше видно». Приближенные биноклем домишки словно прыгнули к ним. «Так, ага. Тут люди. Достаточно давно». «С чего ты это взял?» Командир, достав из сумки сухарь, разломил его и протянул Ракутину половинку. «Тропинки хорошо утоптаны, ходят по ним давно. Окна в домах замерзли, стало быть, люди в домах есть». «Уверен?» «Да. В пустом доме окна никогда не замерзают». «Угу. Дым из труб слабый. Значит, сильно протапливать дома не нужно, они и так уже нагрелись. Оттого и дым из труб такой, не сильно топят». «Людей на хуторе много?» «Домишки маленькие, человек 15-20, пожалуй». «Почему не больше?» «Лыжи. Их финны в снег втыкают около входа. Вот я их и сосчитал. Может быть, и еще кто-то есть, но тогда это уже не солдат. У охотников лыжи чуток пошире будут, чтобы по глубокому снегу ходить. А эти, что в снегу торчат, все одинаковые на первый взгляд». «Разумно мыслишь. офицер тут есть?» Бинокль снова уставился своими глазницами на домики. Минута, другая. «Есть». «Где?» «Во втором доме. Туда сейчас солдат пробежал, котелки понес. А из них пар. Не иначе, как горячую воду их благородию потащил. Утро уже, бриться и умываться надобно». Лейтенант опустил на подстеленную плащ-палатку оптический прицел от трофейной снайперской винтовки, в которой он, в свою очередь, разглядывал хуторок. «Согласен. А в том домике у нас что?» Рука Никитина ткнула в отдельный домик, тот, на который он указывал в начале разговора. «И что он в нем такого углядел?» «Домишко-то, пожалуй, что и похуже всех прочих будет. Что в нем интересного?» «Стекла, так и вовсе в одном окне. Остальные забиты досками». «Забиты? А отчего тогда не все доски прибиты снаружи?» «Верхняя часть окон, тут сомнений нет, забита и плотно. Нижняя, вот тут не все ясно. Что-то там с окнами, непонятное. Пулемет там. Нижняя часть окон закрыта щитами. Они изнутри прикреплены. Уберут, вот тебе и амбразуры. Дом стоит хорошо, основные подходы пулемет простреливает и дорогу под прицелом держит». «Вот, значит, как. Стало быть, это не просто приблудные лохтари на огонек забрели. Здесь оборудованная база, и на ней сидят непростые солдаты. Нет, они тут тоже, конечно, есть, но кроме них тут еще и офицер. Вполне возможно, что не один. А ведь именно их-то и разыскивал отряд лыжников. Уже неделю шарили они по лесам, пытаясь отыскать тех, кто руководил нападениями лохтарей. Мамсуров по одному ему известным разведданным очертил на карте район поисков. Проникнув за линию фронта, разведотряд тихо-тихо пробирался внутрь выбранного района. Позади него остались передовые гарнизоны белофинов и даже один склад с боеприпасами. Вот уж где хотелось разгуляться на полную силу, но, увы, полковник строго-настрого воспретил любые попытки хоть как-то навредить противнику. И, как выяснилось, не зря. Вот оно, то самое место. Отсюда планируются налеты на наши колонны, здесь сидят те, кто управляет этими неуловимыми лыжниками. Ну что ж, ребятки, теперь вы на своей шкуре узнаете, каково оно, когда на тебя из леса вдруг выскакивают беспощадные бойцы. «Задача ваша будет следующей», — отвлек младшего лейтенанта от размышлений голос командира. «Утром, как только сменят часовых, ты с бойцами захватываешь пулемет. После этого вы должны прикрыть нас огнем и не дать финнам организовать сопротивление. А мы тем временем нанесем визит господам офицерам. Организуем им внеплановую побудку, так сказать. Задача ясна?» «Все ясно, товарищ лейтенант». «Ну а раз так, лежи и наблюдай за объектом. Когда часовых менять станут, когда у пулеметчиков смена, все, что засечешь, на карандаш. Часа через три тебя сменят, передохнешь». Время тянулось медленно, а морозец, между прочим, совершенно не собирался спадать. Щеки Ракутина быстро задубели, и ему время от времени приходилось закрывать лицо шарфом и поплотнее прижимать опущенные уши у шапки, чтобы хоть как-то согреться. Правда, и без того неважная слышимость в этом случае ухудшалась совсем уж невыносимо. Приходилось снова высовывать лицо на мороз. Через пару часов к нему подполз сменщик, и младший лейтенант обрадованно передал ему свой пост. К обеду картина жизни хуторка была уже вполне ясна. У пулемета дежурило 4 человека, 3 солдат и Венрикки. У него на поясе была видна кобура с пистолетом, а в бинокль удалось разглядеть знаки различия, когда он, сбросив полушубок, выскочил на улицу, чтобы умыть лицо снегом. Надо полагать, он и был старшим на посту. В лесу находился еще один пост. Ракутин видел, как уходила туда смена, и возвращался сменившийся часовой. «Твои соображения?» Никитин протянул младшему лейтенанту открытую банку мясных консервов. «Угу». Ложка очутилась в его руках почти моментально. «Часовой в лесу. Не твоя забота, уберем». «Ага». Очередная порция мяса провалилась в желудок. «Интересно, а как консервы здесь разогревали? Не костер же разводили?» Но, проследив за тем, как лежавший рядом боец прячет за пазуху очередную банку, Ракутин все понял. С сожалением подобрав ложкой остатки еды, он убрал ее и спрятал под выворотень пустую банку. «Тут я вот что разглядел», — ткнул рукою в сторону хутора Алексей. «Часового меняют каждые 2 часа, это понятно. Он на морозе торчит. А вот пулеметчики в тепле. Оттого и смена у них приходит реже. Они по 4 часа там дежурят». «Ну и что?» — поднял бровь командир. «А то, что до туалета им дотерпеть трудно. Но около дома им старший поста это делать не разрешает. Вот они в кустике-то и бегают, причем от офицеров за домом прячутся. Надо думать, им тут за это уже нагорело». «Точно?» «Я даже следы на снегу видел. Это уже ни с чем не перепутать». «Хорошо», — кивнул лейтенант. «Нам-то с этого какая польза?» «Солдаты из домика по одному выбегают и даже оружие не берут. А как назад воротятся, просто кулаком в дверь стучат, им и открывают». «Ну...» Приподнял заинтересованно бровь командир. «Дождусь, когда очередной солдат в кусты подскочит, да и заменю его в лесу. Вместо него в дом и войду». «Нормально. Ишь ты. Кто пойдет?» «Я и пойду». «Смотри», — качнул головой командир. «Лопухнуться мы не можем. Численного перевеса наш отряд не имеет. Всего-то 2 десятка бойцов, считая нас с тобой. А финнов как минимум столько же». «Кого с собой возьмешь?» «Деревянка и Карпина. Они парни грамотные, и опыт у каждого соответствующий. Деревянка и по-фински говорить может, мало ли что». Обоих бойцов младший лейтенант знал уже достаточно давно, 3 месяца. А во время войны — это срок. Неразговорчивый здоровяк Илья Карпин при всех своих габаритах передвигался по лесу так, словно провел в нем всю свою жизнь. Ни шороха, ни стука — как привидение. А Григорий Деревянко был великолепным стрелком и рукопашником. В борьбе ему просто не было равных во всей роте. А кто знает, что ждало отважную троицу внутри дома, какие сюрпризы могли их встретить за дверью. Вернувшись на пост, Ракутин увидел, что на хуторке кое-что уже поменялось. Около домов стояли легковой автомобиль с цепями на колесах и небольшой броневичок. «Это что за гости такие к нам пожаловали?» — спросил Алексей после того, как подполз к наблюдателю. «Полчаса как пришли», — ответил тот, передавая младшему лейтенанту бинокль. «Из легковушки 2 офицера вылезли, по самые носы шарфами закутанные. Прошли в дом, их местное начальство встречало». «И сколько здесь местных?» «Тоже 2. Один чуток постарше, надо думать, тутошний командир. А эти, что в машине приехали, видать, птицы важные. Он перед ними только что не расстилался». «Броневик с ними пришел?» «С ними. Водитель к пулеметчикам убежал. С ними еще один солдат ушел. А стрелок тот в броневике остался». «С чего ты это взял?» «Так он там курит», — кивнул наблюдатель в сторону броневика. «Изо всех щелей дым идет. Холодно ему там. Вот куревом и согревается». Словно бы подтверждая слова бойца, из дома с пулеметом выбежал финский солдат. Подбежав к броневику, он постучал кулаком по броне. Лязгнув, отворилась дверь, и оттуда выбрался еще один солдат. Они о чем-то коротко переговорили, и пришедший, хлопнув своего предшественника по плечу, полез внутрь железного гроба. «Фигово», — почесал в затылке Алексей, — «еще одна пулеметная точка». Пулеметчики в броневике менялись часто, каждый час. Видимо, выдержать больше в этом промерзшем железном ящике не получалось. А Ракутин терялся в догадках. Отчего такие меры предосторожности? Понятно, что 2 пулеметные точки друг друга прикрывают и обеспечивают большую защиту, нежели один пулемет в домике. Но отчего финны сделали это именно сейчас? Дождавшись смены, он отполз в лес и поделился своими сомнениями с командиром. Поразмыслив, они оба пришли к выводу, что дело, скорее всего, в личностях 2 приехавших офицеров. По-видимому, они являлись достаточно серьезными гостями, и оттого подобные предосторожности были вполне оправданы. А из этого следовало и то, что еще одним дежурным пулеметчиком дело не ограничится. финны лопухами уж точно не являлись, следовательно, должны организовать посты и на противоположном краю хутора. Там лес подступал к домам почти вплотную, и хотя из-за глубокого снега подойти к домам незамеченными стало весьма затруднительно, учитывать такую возможность они просто обязаны. «И что ты на это скажешь?» Командир, склонившись над картой, повертел в руках карандаш. «Один пост да подмена, человека 3-4 они на это дело выделят. Плюс часовой в лесу у дороги, дежурные пулеметчики, в домах народу мало будет. И нам свои силы распылять нельзя. Задачка. Смена постов у них одновременно происходит. Стрелок в броневике меняется чаще, раз в час. Часовой в лесу — раз в 2 часа. Надо думать, что и новый пост аналогично работать станет». «Так. Ладно, добавлю тебе еще одного человека. А работать будем таким образом». Очередной нетерпеливый финн выскочил из пулеметного домика уже под утро. Похлопывая себя по бокам, он быстро пробежал по утоптанной тропинке к лесу. Свернул за деревья, да там и остался. Сержант Михеев мастерски бросал нож. В 4 руки спокойненько содрали шинель и шапку, и Алексей, поеживаясь на холоде, напялил все на себя, сбросив на снег полушубок. Морщась, натянул тесноватые сапоги, оставив рядом со своей одеждой валенки. Сунул за пазуху наган и упрятал в рукаве трофейную финку. Выбежал из-за кустов и, подражая финну, похлопал себя по бокам. Ничуть не скрываясь, стараясь производить побольше шума, побежал по тропинке в сторону домика. Того, что его лицо рассмотрят, он не опасался, было еще недостаточно светло. Хрустя сапогами по снегу, Алексей подбежал к зданию и дважды постучал кулаком по входной двери. Справа от него хрустнул снег. Деревянка, он тихо растворился в темноте еще около часа назад. Младший лейтенант знал, что он уже должен подобраться к стенам дома и присутствовать рядом на тот случай, если ему вдруг потребуется помощь. За дверью затопали, и хриплый голос что-то спросил, по-фински спросил. Не успел Алексей сориентироваться, как сбоку от него что-то буркнул в ответ Григорий. По-видимому, ответ полностью удовлетворил встречавшего, ибо в сенях звякнул откидываемый запор, и входная дверь, проскрипев, отворилась. Внутри дома было темно, только из приоткрытой двери, ведущей в комнату, падал неяркий свет. И подсвеченный им на пороге четко прорисовывался силуэт солдата в наброшенной на плечи шинели. По-хозяйски отстранив его с пути, младший лейтенант шагнул внутрь. Уже перенеся ногу через порог, он пошатнулся, словно бы споткнувшись, и повалился боком на солдата. Левая рука, ища опоры, уцепилась за плечо встречавшего, разворачивая его спиной к двери. Не ожидавший этого солдат замешкался и не сразу сообразил, что делать. А вот времени на это у него уже не осталось. Сверкнувший в руке вошедшего нож наискось вошел солдату в горло, и только булькающий звук вырвался из уст финна. Вынырнувший из-за спины встречавшего деревянка осторожно подхватил безвольно обмякшее тело на руки и тихо опустил его на пол. Закрыв за собой дверь, Григорий выпрямился и, прижавшись к стене, скользнул в сторону внутренней двери. По другую ее сторону уже находился и Ракутин. Привстав на колено, он заглянул внутрь. Внутреннее пространство домика было частично разделено пополам перегородкой, посередине которой находилась печь. Слева от печи, напротив окна, стоял пулемет. «Гочкис», — автоматически отметил младший лейтенант. Около пулемета, прислонившись боком к треноге, подремывал солдат. А за столом, прямо под стоящей на полочке керосиновой лампой, сидел еще один. В руках он держал какую-то книгу, которую с увлечением просматривал. Что происходило в другой, неосвещенной части дома, никто из вошедших не видел. «Так», — мелькнуло в голове у Алексея, — «один финн в лесу, второй в сенях. 2 здесь сидят. Остаются еще 2 солдат с броневика и командир поста». Во второй половине дома темно, они наверняка там. Странно, что никто в амбразуру не смотрит, хотя это тоже еще как сказать. Тот, что нас встречал, вполне за пулеметом мог сидеть. Правильно. У того, что на полу дремлет, коробка с лентами рядом стоит. Это второй номер. Вот встречавший, надо думать, как раз за пулеметом-то и сидел. А этого читателя от амбразуры шкаф закрывает. Свет от лампы в нее почти и не виден. Понятно, отчего и мы его не рассмотрели, когда из бинокля дом разглядывали. В таком разе все логично. Двое на посту, остальные дрыхнут, благо что ночь, и офицеров рядом нет, некого опасаться. Да в лесу перед ними часовой есть, даст сигнал, если что. Впрочем, уже не даст. За спиной раздался шорох. Григорий скользнул в темноту. Привлеченный этим звуком, чтец поднял голову от книги и, прищурившись, вгляделся туда, где раздался звук шагов. Подхватив с пола охапку дров, лежавших на полу в сенях, Ракутин, отдуваясь, шагнул в комнату. Охапку он держал перед собой, и поэтому сидевший у стола солдат не мог рассмотреть его лица. Осторожно обогнув пулемет и постаравшись при этом не наступить ногой на дремлющего около него второго номера, младший лейтенант подошел ближе. Светящийся контур вокруг печной заслонки он успел разглядеть еще от двери. Туда и направился. Чтец что-то проворчал и отодвинулся, чтобы не быть задетым неуклюжим товарищем. Наклонившись и повернувшись к нему спиной, Алексей положил на пол охапку, стараясь при этом не особенно шуметь. Как-то так вышло, что узловатое полено, совершенно случайно, между прочим, одним своим концом скользнуло ему в правую руку. Надо полагать, что в результате природной неуклюжести, когда он стал разворачиваться назад, другой конец импровизированной дубинки невзначай соприкоснулся с головой любителя литературы. Увы, дерево оказалось прочнее. Дремавший на полу пулеметчик, должно быть, видел яркие и увлекательные сны, и это помешало ему открыть глаза вовремя. Так что последнее, что он успел в этой жизни рассмотреть, был стремительно приближающийся к лицу торец суковатой деревяшки. Проверить финнов, порядок, теперь можно и деревянка помочь. Тут, кстати говоря, и лампа весьма к месту станет. Тусклый отблеск, поставленный на пол летучей мыши, выхватил из темноты два безжизненных тела и борющихся на полу людей. Кто здесь кто? Полураздетый командир пулеметчиков. Глухой звук подтвердил то, что списывать со счетов старое оружие древнего человека, дубину, еще слишком рано. Фу! Григорий откинулся спиной на стену. Здоровый черт и чуткий, в полглаза спал. Только второго солдата приголубил, он на меня и бросился. Хорошо, хоть пистолет у него выбить успел. По башке дать хотел, а на этот изверг верткий оказался. Голову отдернул. Правда, вместо этого по шее получил, оттого и не орал, только хрипел. Сам-то цел? Жив пока, там чего? Мотнул головой в сторону пулемета боец. Порядок. Двое уже успокоились, а нече на посту читать. Спать тем более. Не сильно злодей тебя помял? Жить буду. Давай наших сюда потихоньку тащи. Скоро уже пулеметчика в броневике менять. И полушубок мой захватите, а то еще спутает, кто поутру из-за шинели ихней. За деревянка стукнула дверь, и младший лейтенант приступил к осмотру дома. К его удивлению, во второй комнате отыскался еще один пулемет, на этот раз ручной. Старый, потертый Льюис и три запасных диска. Нашелся и пистолет Венрикке, новенький Люгер. Стащив мертвяков в одну комнату, Алексей приоткрыл щиты на амбразурах, предварительно привернув до минимума фитиль у лампы и поставив ее на пол. Еще не разведнелось, и дома в хуторе почти не просматривались. Черной глыбой торчал на своей позиции броневик. Совсем рядом. От домика до него было всего 30 метров. Позади чуть скрипнула дверь, и оба пистолета настороженно уставились в сторону входа. «Свои!» — свистящий шепот заставил расслабиться напряженные пальцы рук. «Это я, Карпин!» «Ты, Илья?» «Я, товарищ младший лейтенант. И ребята все со мной!» «Давайте с ребятами пулеметы осваивайте, а мы с Григорием к броневику прогуляемся. Пора уже этого замерзлика сменять». Как громко скрипит снег. Кажется, что этот звук сейчас слышен по всему лесу. Странно. но когда шли к дому, так громко вроде бы не скрипело. Или тогда по тропинке шли. А сейчас еле натоптанная тропочка, нога то и дело проваливается так, что снег засыпается за голенище сапог. Броневик уже рядом, и слышно, как внутри что-то бормочет пулеметчик. Поет он там, что ли? А ведь и верно, напевает негромко. Совсем бедолага от мороза офигел. Впрочем, его понять можно. Тут у самих зубы давно уже чечетку выстукивают, не спасают и валенки с полушубками. А финнам вообще хреново. Они в сапогах бегают. Во всяком случае, те из них, которых мы здесь видели. И ладно еще, когда от дома к дому пробежать. А вот так, внутри стального ящика сидеть, не позавидуешь. Бум! Эхом отозвалась пустота внутри броневика. Алексей постучал кулаком по двери. Бормотание смолкло. Внутри залязгали металлом, и тяжелая дверь, взвизгнув промерзшими петлями, распахнулась. Изнутри пахнуло табачным дымом, холодным железом и какими-то чисто машинными запахами. Скрипнул снег, пулеметчик выпрыгнул наружу. Не успел он еще распрямиться, как в руке младшего лейтенанта сверкнул нож. Раз. Солдат согнулся, что-то прохрипел. Деревянка навалился на него сверху, вдавливая лицом в снег и придерживая руки. Оббежав вокруг, Ракутин примерился, чтобы ударить пулеметчика еще раз. «Все», — прошептал Григорий, поднимаясь. «Кончился, певец». Вдвоем они оттащили труп к дому и занесли его внутрь. Ракутин быстро переоделся, больше разыгрывать из себя финского солдата уже не перед кем. Засунув ноги в еще холодные валенки, почувствовал, как закололо в ступнях. Самообман, но ему показалось, что теплее стало сразу же. А вот в полушубке действительно оказалось намного уютней, чем в чужой шинели. «Как там у вас?» — окликнул он сержанта. «Порядок, командир, можем стрелять». «Добро. Тогда я в броневик. Там пулемет посерьезнее, мало ли что». Карпин быстро двинулся к лесу, предупредить лейтенанта о том, что пулеметчики противника обезврежены. Теперь дело было уже за основными силами отряда. Брать офицеров предстояло им. Томительно потянулось время. Сидеть в промерзшем чреве броневика удовольствие сомнительное и радости не приносит. Сквозь узкие смотровые щели видимости вообще никакой. Рассмотреть что-либо далее 10 метров почти невозможно. А любое движение внутри тут же отзывалось всевозможными звуками. Отражаясь от брони, они становились какими-то странными и непривычными для слуха. Как тут вообще экипаж сидит? Ведь на ходу здесь вообще уши затыкать надо. А в бою, когда пули барабанят по броне? Алексей уже не единожды залезал в танки. Но вот в броневике сидел впервые. Танк, он все-таки более основательная машина. В нем и сидеть удобнее, да и места больше вроде бы. Хотя, когда ревет мотор, тоже поводов для радости немного. А уж как из пушки бабахнут, тут вообще, наверное, тоска наступает. Неудивительно, что у танкистов такие шлемы, чтобы всю голову закрывать. А то будешь после боя знаками вроде как глухонемой объясняться. Между тем, понемногу стало светать. Стали видны домики хутора. Никакого движения или подозрительных звуков Алексей так и не услышал. И поэтому, когда отворилась дверь офицерского дома, вздрогнул. Припав к пулемету, передернул затвор, механизм громко лязгнул. На пороге дома появился командир отряда и успокаивающе поднял над головой шапку, условный сигнал. Все, взяли супчиков. Вслед за лейтенантом на улицу выскочили еще несколько человек, бойцы отряда. Рассыпавшись по сторонам, они ощетинились стволами, взяв на прицел окрестности. Насторожившись, Ракутин повел стволом пулемета по сторонам. Что там такое? «В общем, так, Леха». Присев на бревно, командир отряда вытер вспотевший лоб. «Ты даже не представляешь, кого мы тут отловили». «Что, неужто генерала поймали?» «Нет, генералов тут, к сожалению, нет. Есть подполковник и капитан. А вот и еще двое, и вовсе не местные». «То есть?» «Это шведы». «В смысле шведы? Мы же с ними не воюем». «Мы-то нет. А они, как видишь, этим ничуть не озабочены». «Короче, это два подполковника шведской армии, и их надо любой ценой доставить к нам». Раз надо, доставим. О чем вопрос? Один из них ранен при задержании. За пистолет схватился, вот и получил пулю в ногу. Теперь идти он не может. А тащить его на руках — тот еще цирковой номер. Да и опасаюсь я, что не выдержит. Уж больно натура у него хлипкая. Так что же делать? Что делать, что делать? Повезем мы его. Через линию фронта? На чем? Да на броневике и повезем. Там, насколько я помню, места хватить должно. Ну, — почесал в затылке младший лейтенант, — водитель, пулеметчик да заряжающий — это трое. Еще и для командира место. У него, кстати, тоже пулемет есть. Да, там еще двоих можно посадить. Места хватит. Два свободных сиденья имеются. Тесновато, правда? Ничего. Это им не дом отдыха в Сочи. Всяко лучше сидеть, нежели ногами по снегу топать. Так, с этим ясно. Теперь давай думать, как ехать будешь. Я? А кто еще? Ты да я, да мы с тобой. Вот и все командиры. Отряд я не брошу. Да и шуцкоровских офицеров как-то еще дотащить нужно. Каким макаром нашим-то об этом сообщить? А рация у финнов, кивнул младший лейтенант на дом, есть? Голова, уважительно кивнул командир, есть у них рация. В дальнем домике должна быть. Антенна-то на нем есть? Стало быть, и рация имеется. Пойду сейчас, попробую связь наладить. Тогда давай, думай головой. Бронемашину эту осмотри и в дорогу приготовь. Ребят в помощь себе возьми. Шадрина пришлю, он такую штуку водить может. Так что водитель, считай, у тебя уже есть».